Глава 6. Что это значит? Я шагнул вперед. Офицеры полезли было за оружием, но их остановил Ульдов. «Успокойтесь все», — сказал он мягким голосом. «Комиссар де Сантис немного поторопился с выводами. Нам просто нужно разобраться. Один разговор и все». «С автоматами и наручниками?» — я показал на военных. «Что это за разговор? И о чем? Откуда вообще взялись эти обвинения? Придумали их на ходу?» — продолжал я. «У нас есть показания», — промямлил комиссар. «И мы... всего лишь разговор». Ульдов встал между нами. «Нам только нужно разобраться. Мы никуда не повезем Марка, он будет в моем кабинете. Только поговорим с ним насчет некоторых неточностей». «Да чего вы с ним копаетесь?» — возмутился комиссар. «Мешать работе городского дозора я поеду с ним», — сказал я. «Хочу послушать, в чем вы там его обвиняете». «Рома, не нужно», — прошептал Марк. «Разберемся сами». Ульдов пристально смотрел на меня. Он точно уверен, что я Громов, поэтому осторожничает. И точно он не предполагал такой реакции с моей стороны, поэтому возникла заминка. Но так просто схватить человека из моего экипажа у меня на глазах? Ну нет. «Разберемся». Я скрестил руки на груди. «Но в моем присутствии». «Это неприемлемо», — прошипел комиссар. «Это... пусть будет так», — решил Ульдов. «Если господин Загорский настаивает, пусть так и будет. Но ему не хватит места, к сожалению. Моя мотоповозка и так забита. Увезу его я», — к нам подошел Кабаяши. «И я тоже должен понять, в чем обвиняют студента моей академии». «Хорошо, хорошо», — Ульдов выдохнул. «Через полчаса в моем кабинете. Встретимся со свидетелем». Они расселись по машинам. Я коротко глянул на удивленный класс, который молча на меня смотрел. «Ян, уведи Ригу в ангар и опечатай, как осмотришь. Я проверю потом». «Но что случилось, Рома?» «Потом». Сел в машину Кабаяши, и мы поехали вслед за Ульдовым. Директор сосредоточенно крутил руль, иногда недовольно вздыхая. «Ты знаешь, что происходит?» — спросил он. «Без понятия, но мне это не нравится». «Мне тоже». Он снова выдохнул. Еще не знаю, как к нему относиться. Не вижу никаких признаков его участия в заговоре, кроме старой связи с тем сгоревшим диверсантом. Но это не говорит ни о чем. Но так что случилось с Марком? Как они поняли? Запросили бумаги из Дискрима? Ну а по всем документам Марк и есть тот, за кого мы его выдали. Лишь бы не брякнул чего, а просто показал свое старое военное удостоверение армии дома Лихтери. Этого хватит. Возле административного корпуса стоял Влад Радич, неумело подметающий листья. При виде Ульдова он нахмурился, а при виде меня откровенно удивился. Но о времени говорить с ним не было. Кабаяши, сильно хромая, влетел в здание. Я следом, и мы направились в кабинет Ульдова. Нас уже ждали. Военные встали за креслом канцлера, как его верная охрана. Я только сейчас понял, что это не обычные военные. У них нет никаких знаков принадлежности к императорской армии или армии любого из великих домов. Наверное, это люди из компании Ульдова, которую он так тщательно продвигает, те наемники. Я сел на мягкий стул рядом с Марком и похлопал его по плечу. «Вырулим», — шепнул я. «Я против того, чтобы он подсказывал ему ответы», — возмутился комиссар. «Он...» «Комиссар де Сантис, успокойтесь», — с раздражением произнес Ульдов. «И приведите свидетеля». «И кого это они там нашли?» Комиссар ввел человека, парня, лет 20 с лишним, с очень надменным лицом. Гладко выбрит, но прическа немного неряшлива. Одежда старая и рваная. «А ведь я его знаю». И Марк его узнал. Он поднялся со стула. «Ты жив? Но как?» «Удивлен?» — вошедший усмехнулся и недобро поглядел на Марка. «Так уж вышло, ворюга». Он сел с другой стороны стола рядом с Ульдовым. Комиссар довольно улыбался. «Прошу любить и жаловать. Марк Зимин. Настоящий. А вот это самозванец. Это этот парень был в порту. Тогда у него был очень скучающий вид, а офицер компании перед ним лебезил, как перед высокородным. Все думали, что он опытный пилот, но на деле это не так. Вместо него воевал другой человек, наш Марк. А после обстрела и боя в порту мы нашли труп офицера и останки этого парня. Но его тогда так изуродовало, что опознали только по обгоревшей одежде и амулету. Голова была разнесена в клочья, все остальное тоже, только торс сохранился и одна рука. Да и клетчатое пальто тоже почернело от гари. «Но как?» — повторил вопрос Марк. «Наш Марк, он сидел с приоткрытым ртом и смотрел на своего приятеля, которого считал мертвым». «Да очень просто», — со злостью сказал другой Марк. Меня завели в подвал при обстреле, но какой-то хрен моржовый выхватил у меня мой амулет, который мне дали, и мой кошелек. Я выскочил следом, а этот тип саданул меня ножом в брюхо и снял пальто, и забрал все. Он приподнял серую несвежую рубашку, показывая повязку на бледном животе. «Больно было вообще, я упал, а капитан де Лука побежал за тем вором», — продолжал настоящий Зимин. «И, не знаю, их там убило вроде, а ты», — он показал пальцем на Марка, — «ты украл мою жизнь. Но я... Меня положили в госпиталь для каких-то вшивых нищих и бродяг», — возмущался Зимин. «И никто не верил мне. Потом едва добился, чтобы меня хоть кто-то выслушал». В кабинет вошел еще один человек, небритый толстяк, в черной кожанке с меховым воротником. Щеки обвисшие, я его запомнил, слишком этот мужик выделялся, он еще похож на бульдога. Иван Сазонов из-за грани, глава службы безопасности Великого дома Варга. «Я тут собирал слухи», — начал хрипловатым голосом и откашлялся. «А заодно проводил расследование. Какая-то сволочь напала в порту на шагоход, где в тот момент сидел Янок, младший братик нашего будущего наблюдателя. Надо было понять, что и как тогда случилось». «И что выяснил?» — через зубы спросил Кабаяши, недобро глядя на бульдога. «Много чего. Эти клайдеры — те еще гадины, которых нужно давить». Сазонов без приглашения уселся на стул рядом с Ульдовым. «А еще подсказали, что в госпитале для нищих лежит вредный и противный парень, который постоянно жалуется, ноет и называет себя наблюдателем Зиминым». «Я не жаловался», — возмутился Зимин. «Заткнись», — раздраженно бросил бульдог, и Зимин сразу замолчал. «Я решил это расследовать. И вот выяснил, что у нас в академии самозванец. А еще он втерся в доверие к Янеку. Алексей, старший брат, был этим очень недоволен». «И другой вопрос», — Ульдов посмотрел на меня. «Марк Зимин утверждает, что вы, Роман, и Катерина Конова были в курсе подмены, ведь он представлялся вам». «Да», — закричал Зимин, — «я помню его, он показал на меня. Капитан де Лука нас знакомил, и с той симпатичной блондиночкой тоже. Они что, сказали, что Драгон — это я? Зараза, не вовремя. Ладно, будем защищаться. Большая проблема все ближе, а Марка я этим упырям не отдам. Он первоклассный пилот, а еще из моего экипажа. Будем биться до последнего». «Вот этот человек...» — я положил ладонь на плечо нашему Марку. «Был первым пилотом боевой риги дома Лихтери. Это подтверждают снимки, это указано в военной книжке. А еще комиссар и настоящий Зимин начали было спорить, но я не давал им меня перебить. Он отличный пилот, может вести шагоход с закрытыми глазами. И именно он подбил боевую ригу дома Клайдеров. Еще две мы подбили с ним в порту. Покажи им бумаги, Марк. Пусть все видят, кто ты на самом деле». «Да, это наша защита. Марк разбирается в шагоходах, а тот парень совсем нет». «Нет», — Марк поднялся с места и начал говорить четким голосом, как военный. «Мое настоящее имя и фамилия Марк Драгон. Я сирота. Кто мои родители, я не знаю. Я выдавал себя за Зимина в армии дома Лихтери, а для этого были подделаны документы». Он говорил громко и не давал никому вставить ни слова. «В порту, когда нашел тело, решил, что это Марк Зимин, и он погиб, потому что опознать смог только по одежде и амулету, головы не было. Тогда я выдал себя за него, используя поддельные документы. После этого я ввел в заблуждение своих новых друзей, включая Романа Загорского и Яна Варгу, и остальных тоже. В связи с этим готов понести заслуженное наказание». «Ты что сделал?» — шепотом спросил я, когда он сел. «Это его жизнь», — произнес Марк, — «которую я украл. Да и знаешь, если мы убедим их, что он — это я, его же казнят за клевету. Я этого не допущу и не хочу, чтобы из-за меня были проблемы у вас. Не говори, что это ты меня уговорил, я и сам об этом думал. И я это решил». Марк опустил голову. После такого защищать его сложно. «Это не значит, что не буду действовать. Я его все равно вытащу, у меня хорошие знакомства». «То есть Зимин все равно нас обманул», — сказал Кабаяши. «Когда заявил, что он пилот и герой войны, но вместо него воевал этот юноша, он стал рядом с Марком». «Да, сложная ситуация», — комиссар почесал лоб. «Что плохо, преступление совершено в Норландии, еще обмануты имперские чиновники, нанесен ущерб Аграни, так как будущий малый дом Зиминых — вассалы Варга, а пойман преступник в Мидлии, рядом с имперской столицей. Даже сложно сказать, чья это юрисдикция. «Завтра Алексей Варга возвращается домой», — объявил Бульдог. «Советую отправить самозванца с ним, ведь он выдавал себя за гражданина Аграни. Пусть его судит наблюдатель». Он усмехнулся. «И в Мордограде проведут казнь. Повесят, как его прадед повесил императора». Сазонов кивнул на меня с таким видом, будто хотел задеть. «Лучше скажи, Варга», — произнес я, — «что он теряет отличного пилота. У него в стране таких нет». «Главное — это добиться справедливости», — Бульдог усмехнулся. «Но я передам твои слова, Загорский». «В таком случае», — Ульдов выдохнул, — «Марк Драгон останется на территории Академии, и его будут охранять вооруженные люди компании «Мундус Игниум». Я имею право привлекать их для операций. Марк Зимин зачисляется на свое место. Я не буду инициировать никаких разбирательств по поводу Загорского и Коновой, ведь их обманули». «И все?» — обрадовался Зимин. «Могу идти на свое место?» «Да, Кичира объяснит тебе правила». «И спустим ему с рук обман?» — спросил Кабаяши. «Если он обманул нас, что умеет управлять Ригой, а на деле нет, я не допущу его до учебы. С этим условием его возвращали. Нужен экзамен». «Кичира, разберемся с этим потом». Ульдов отмахнулся. «Мне пора возвращаться в столицу. Вернусь вечером, обсудим все. Столько дел, столько дел». Офицеры подошли к Марку со спины, собираясь его поднять. «Подождите», — сказал я, — «пару слов». Они нахмурились, но военные интонации в моем голосе их немного озадачили. «Я тебя вытащу», — шепнул я ему на ухо. «Не стоит», — Марк опустил голову. «Зачем мне чужая жизнь?» «У тебя будет своя, Марк. Ты нам нужен». Я похлопал его по плечу и сказал громче. «Не сдавайся, понял?» Его вывели, я вышел следом и чуть не столкнулся с Зиминым. Он, посмотрев на меня, торопливо убежал вперед. Как же так, мы не угадали. Но там действительно тело пострадало, и я не знал его раньше. Да даже если бы знал, все равно бы мог спутать. Узнать человека без башки невозможно. Если бы была другая одежда... Ладно, теперь надо думать не об этом, а о другом. Мне нужен Радич, и срочно. Он уже ждал меня у своей подсобки. Увидев, что я иду, огляделся и вошел туда первым, оставив дверь открытой, я следом. «Дело дрянь», — пожаловался Радич. «Мы сидим и даже не знаем, что происходит. А безопасник дома Варга явно не сидел без дела. Выявили наших агентов в Мордограде и кое-где еще. Чудо, что он не выяснил обо мне. Хотя, может, и выяснил, но издевается надо мной. Он может знать про Катерину или кто такой я?» Имел в виду на самом деле. «Маловероятно», — ответил он, — «но готовимся к любому исходу. Арест Марка стал для меня новостью. Я даже не знаю детали». Я вкратце рассказал. Радич сильно закашлялся и выпил какой-то отвар прямо из носа блестящего металлического чайничка. «Это смертная казнь, тут ничего не поделать. Но странно, Сазонов был в Норландии несколько недель назад. Почему он так долго скрывал?» «Это потом. Свяжись с руководством, пусть дадут Марку помилование от имени императора». «С таким обвинением невозможно получить помилование», — он усмехнулся. «Даже я смог его получить», — с напором сказал я. «А он отличный пилот и знает мою машину. Пригодится для нашей задачи, и кроме этого, он не заслужил виселицы, точно тебе говорю». «Да какая разница, заслужил или нет?» — Радич махнул рукой. «Бесполезно. Император болен, он уже не встает с постели. Всем заправляет Ульдов». «Ты же говорил, он политический труп». «Да, говорил», — он нахмурился. «Так сильно я еще не ошибался. Когда все закончится, подам в отставку и мое руководство тоже. На его стороне не только генералы со своими шагоходами. Кто еще?» «Его поддерживает новый наблюдатель дома Варга Алексей. Очень сильно поддерживает. А дом Варга — один из сильнейших домов в стране». «Имеешь в виду, наша большая проблема может стать еще больше?» — спросил я. «Вполне. Но дело не только в этом. Мы слепы, а они нет». Радич вздохнул. «Сегодня утром куда-то пропал мой связист. Думаю, он остался где-то на болотах. Академия оцеплена. Кругом люди из компании Ульдова. Наемники. Охраняют все так, что получить и отправить известие очень сложно. Все поменялось очень быстро, всего за пару дней». «Ульдов участвует в заговоре?» «Не знаю. Я сейчас ничего не знаю». Радич потер спину. «Раньше было проще. Громовы держались при поддержке Варга и Регвардов. Не знаю, на кого можно опираться сейчас». «Хватит ныть». Я поднялся и чуть задел стол бедром, так что он сдвинулся. «Надо действовать». «Верно. Только мебель не ломай». Ещё много работы, а сейчас приоритет вытащить Марка. Сделай ему новые документы. Дай денег, подкупи охрану. Если надо, поучаствую в его освобождении сам, но нам он нужен». «Понял». Радич подошёл к окошку и огляделся. «Дам знать после отбоя, но придётся рассчитывать только на себя». «Так Марк самозванец?» Валь с опухшей мордой держал в обеих руках керамическую кружку с парящим чаем. «Но как? Мы же ему верили». «Он нас обманул», — тихо сказал Ян. «Но ведь...» «Ты разве забыл, как он тогда помог нам в той деревне?» — спросил я. «И до этого в порту. Мы же все вместе занимались одним делом». «Я помню это, Рома». Ян поправил очки. «Просто немного зол на него. Я-то ему полностью верил. Но я поговорю с Алексеем. Обязательно поговорю. Никто же не пострадал от этого. Зачем сразу казнь? И да, я помню, что должник Марка, так что сделаю всё зависящее». «Этого мало. Мы ужинали всей компанией. Все классы собрались в столовой. Вид у всех мрачный. Будто ждали чего-то. Пасмурная погода за окном совсем не радовала». «Бедный Марк!» — Мария вытерла глаз. «Его же не казнят!» «Не казнят», — твёрдо сказал Ян. «Я поговорю с братом». «Может, мы ещё с ним поговорим?» — спросила Катерина, глядя на меня. «Имею в виду Роман и я». «Да», — я кивнул. «Поговорим, пока он в академии». «Имеет в виду открыться Алексею Варга и надеяться, что он не захочет портить отношения с будущей императрицей. Она сама предложила это до того, как мы пошли на ужин». Но я не хотел пользоваться им, пока не попробовал другие способы. Этот слишком опасен. «За это же не должны казнить», — подала голос Анита. «Тогда же погиб Адам, но Марк помог же спасти Янока. Разве это все забыли?» «И подбил Риги Клайдеров», — добавил Валентин. «Это чего-то достоит». «Неизвестно, насколько благодарным окажется старший Варга. Кроме этого, он же связан с законом, а законы о грани, где до сих пор упоминается кровная месть, всегда были жесткими. Я ковырял омлет вилкой, но аппетит не шел. Все думал и думал. Ян, — шепнул я, пока все отвлеклись на разговор, — если не выйдет с братом, мне понадобится помощь, могу на тебя рассчитывать». «Без проблем», — отозвался он без раздумий, — «все, что угодно. Поговорим об этом позже». «А пока схожу к брату», — Ян поднялся. «Я его редко о чём-то прошу, так что должен согласиться. Ещё можно попросить помощи у Регварда, чтобы спрятал Марка у него на родине, если получится с побегом. Хоть какой-то план уже готов. Сначала разговор Яна с братом, потом мой собственный, а если не удастся и это, тогда побег. А уж в побеге с тюрьмы я поднаторел». Марка держали в помещении охраны здесь, на острове. Здание старое, даже сможем вырвать решётки, если понадобится. На самый крайний случай наш козырь в виде Катерины. Но только если Алексей Варга не связан с заговорщиками. Если бы наблюдателем был Ян, мы бы ему открылись. А вот старшему брату я пока не верю. Пусть он и Варга, но кто знает, что он хочет. И этот его Сазонов, который как-то обманул Радича. Ох уж эти игры агентов. Много планов, для которых нужна энергия. Я принялся есть через силу, даже не чувствуя вкус омлета и тостов. Разговоры в столовой сбивали с мыслей. Слишком все шумели, обсуждая последние новости. Марк Зимин, настоящий, сидел за столом с Алексеем Варго. Они что-то обсуждали. Потом засмеялись, чем окончательно уверили меня, что уговоры не подействуют. К ним подошёл Ян. Алексей недовольно поморщился. И вдруг стало тихо. В столовую вошли Александр Ульдов с охраной, а следом за ним хромал Кичиро Кобаяши. «Студенты», — объявил Ульдов, — «я только что прибыл из столицы». Его голос дрожал. «Случилось ужасное», — он набрал воздух в грудь и вытер глаз. «С прискорбием сообщаю, что час назад скончался наш любимый император». Кто-то вскрикнул, кто-то громко вздохнул, потом все принялись говорить почти одновременно. Вот и наступила большая проблема. Но, как ни странно, я почувствовал облегчение, я долго этого ждал. Пришло время действовать так, как я привык. «Началось», — шепнул я побледневшей Катерине. «Теперь делаешь всё, как говорю я, и без споров».